Надежда Соколова, баронесса из другого мира. Глава первая. Невдалеке предупреждающе прогремел гром. Я сняла с веревки очередную высохшую вещь, перекинула ее через руку, поспешила к следующей. Дожди здесь всегда начинались быстро. Казалось бы, еще минут 20-30 до грозы, а она внезапно начинается уже через несколько мгновений. Вот и теперь мне следовало поторопиться, если не хочу перестирывать уже сухие одежду и постельное белье. Еще пара-тройка минут, и может пойти хороший такой дождик, самый настоящий ливень. А ливни здесь могут быть с нехорошими примесями, опасными для здоровья. Две юбки, пододеяльник, простынка, легкое покрывало, наволочка. Я сняла все, что было на веревках, и заторопилась к дому. В воздухе уже запахло озоном. 5, 10, 15 шагов. Я успела подняться на крыльцо, когда по крыше застучали первые тяжелые капли. Ну вот и дождик. Теперь как зарядит, на несколько часов не иначе. Дверь со скрипом отворилась, на пороге появилась Араса. Высокая, плотная шатенка лет 30-35. Моя служанка. Полукровка. Наполовину вампирша, наполовину оборотница. Она превосходно готовила. Вот и теперь оторвалась от плиты, чтобы забрать у меня белье. Я вручила ей все снятое, подхватила стоявшее под навесом ведро со спелыми сливами, и мы зашли в дом. Дверь закрылась. Нас сразу же окутало теплом и необычайно вкусными запахами. Что ж, пока на улице будет бушевать непогода, мы с Арасой в две руки разделаемся со сливой. А потом я уйду к себе заниматься, а Араса приготовит чудесное варенье. «На два кувшина точно хватит, госпожа», — на глаз определила она. «Еще и на вечер поесть останется». Я кивнула. «Отлично. Давненько у нас не было сладкого. Намажем на хлеб и с травяным чаем поедим. Самое то холодными летними вечерами. Погода нынче теплом не балует. Радовать нас по вечерам жарой не спешит. Приходится согреваться чаем. Как была в плотном сером платье, длинном и почти полностью закрытом, я прошла на кухню. Она располагалась прямо по коридору, сразу после ванной, столовой и гостиной. Просторная светлая комната. Нам с Арасой она служила сразу и столовой, и кухней, и той же самой гостиной. Мы почти не пользовались этими комнатами, готовя еду и обедая здесь, где от печи постоянно шло тепло и где не нужно было топить камин, чтобы согреться. Здесь же Араса понемногу постепенно рассказывала мне предания и мифы своих народов. И от нее я узнала больше, чем вычитала в местных книгах. «Хорошая слива, крупная!» Довольно улыбнулась Араса, высыпала все в большой таз, налила сверху воды из другого ведра и принялась мыть. Пока она занималась такой нехитрой подготовкой, я думала, где взять деньги и еду. И того, и другого было откровенно мало, чтобы пережить зиму. Тем более, что, по уверениям Арасы, снега тут выпадало много. Морозы ударяли сильные. Лишний раз из дома носа не высунешь. А значит, ни о каких походах к соседям, чтобы пообедать и помолоть языками, можно было даже не думать. Замерзнешь быстрее, чем дойдешь. Если вообще получится высунуть нос из дома после наваленного сугробами снега. Мы с Арасой жили вдвоем. Мужчин в доме не имелось. Махать здоровенной лопатой, даже на вид тяжелой, было некому. Я сдержала тяжелый вздох, так рвавшийся из груди. Гадство, сплошное гадство. Как долго я нахожусь в этом мире? Что-то около 2 месяцев. Появилась здесь в самом начале лета, когда можно было снимать урожай. И что сделано? Да почти ничего. Окна на пару с Арасой законопатили, немного припасов заготовили, дров, вернее, валежника набрали, но тоже не особо много. И что? Куда ушло остальное время? Правильно, на учебу. Нет, учиться надо было, с этим никто не спорит, иначе при разговоре с соседями легко попаду в просак. Но зима? Как пережить эту зиму? Весна была дождливой, лето холодным, но относительно, конечно, по местным меркам. Соседи в округе только и говорили, что о недороде, жаловались на отвратительный урожай и рассуждали о необходимости и в эту зиму экономить на еде и обогреве. Но у них хоть что-то уродилось, пусть и не так много. А у меня? Правильно, ничего. 2 делянки картошки, немного петрушки да несколько хвостиков морковки не в счет. Последнюю мы уже съели всю, даже на заготовке не оставили. Уж больно сладкой и вкусной оказалось. «Госпожа, готова!» — позвала Араса. И я вынырнула из своих невеселых мыслей. Слива чистая лежала в железной миске. Рядом 2 ножа. Грязную воду Араса отставила куда подальше. Пригодится еще. Ту же картошку вымыть, прежде чем жарить на ужин. В 2 руки мы принялись резать сливу, вынимая из нее косточки и откладывая сочные половинки в глубокую тарелку. И пока руки совершали эти нехитрые движения, я думала и вспоминала, вспоминала и думала. Все пыталась понять, как же смогла оказаться в таких условиях, причем без моего на то желания. Я Рантова Ольга Викторовна, менеджер среднего звена 35 лет от роду, невысокая худощавая брюнетка с точенными чертами лица, длинными волосами и синими глазами, попала в этот мир без своего на то желания. Просто однажды проснулась в чужой постели, в неизвестной комнате, в странной, непривычной одежде. Через несколько минут познакомилась с Арасой, узнала, что я баронесса. Но кроме земли и титула у меня ничего нет. Ну и порадовалась серому пейзажу за окном. Не знаю, но почему-то я как-то сразу поверила, что меня не разыгрывают, и я действительно оказалась в другом мире, магическом, как позже выяснилось. Вот только у меня не имелось ни магии, ни амулетов, заряженных ею. А потому все, что оставалось, это засучить рукава и вместе с Арасой постараться привести в порядок этот несчастный дом. Благо на земле я кое-что умела и не боялась тяжелой работы. Так что трудились мы с Арасой на пару. Пока одна стирает, другая готовит. Готовила в основном Араса из-за моего незнания местных реалий и продуктов. И потому стирать приходилось мне, да и убирать частенько тоже. В доме, несмотря на его ветхость и старость, оказалось несколько книг в довольно приличном состоянии. Местной грамотой я владела, к своему изумлению. Ну и в свободное от работы время я садилась за чтение. Глотала все, что только попадалось под руку, вне зависимости от жанра, тщательно стараясь запомнить максимум полученной информации. И верила, надеялась, что сумею в ближайшем будущем раздобыть побольше книг. Надо же было чем-то себя развлекать холодными зимними днями.